Как активизировать внимание? Если вам приходилось когда-нибудь проводить телеконференцию вскоре после утреннего пробуждения, вы наверняка знаете, что для того, чтобы правильно реагировать на внешний мир, возбуждение необходимо. Если оставить в стороне такие стимуляторы, как кофеин, который, как и большой экран монитора, представляет собой надежный способ повысить эффективность мыслительной деятельности, то существуют две основные стратегии для повышения внимания. Одна из них, возможно, самая простая и быстрая, состоит в том, чтобы повысить уровень адреналина, сделав задачу более срочной и важной. Норадреналин, известный также как норадреналин, представляет собой мозговой эквивалент того адреналина, всплеск которого большинство людей ощущает в крови перед публичным выступлением. Это химия страха. Если вы напуганы, то очень внимательны к тому, что вас окружает. Вы настороже. Страх несет с собой сильное и немедленное возбуждение. Кроме того, оказалось, что норадреналин играет важную роль в обеспечении связи между контурами в префронтальной коре. Можно попробовать на себе несколько фокусов, которые помогут активизировать выработку этого химического вещества. Если живо представить себе некое действие, то организм выдаст на эту визуализацию точно такой же метаболический ответ, как и на реальное действие. Одно из исследований показало, что если регулярно представлять себе, что тренируешь, к примеру, палец, то мышечная масса может увеличиться на 22%, что достаточно близко к 30% достигнутым реальным выполнением тех же упражнений. Для тех, кому покажется, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, напомню. Чтобы постоянно удерживать внимание на мысленной тренировке, требуются очень серьезные усилия. Если внимание никак не удается пробудить, можно попробовать стимулировать выработку адреналина, вообразив, что в будущем что-нибудь непременно сорвется или пойдет не так. Для этого нужно живо представить себе какое-нибудь страшное событие. В предыдущей сцене Пол был поначалу недостаточно внимателен, потому что происходило все это в понедельник утром, до ланча. Ему было трудно сосредоточиться. Даже не слишком серьезные отвлекающие факторы легко завладели его вниманием. В этой ситуации Полу помогло бы, наверное, если бы он вообразил, как приедет на встречу с клиентом совершенно неподготовленным. Страх поднял бы уровень норадреналина, что позволило бы сфокусировать внимание. Один профессиональный боксер так объяснил мне секрет своего успеха. Перед схваткой он всегда воображал, что выход на ринг может его убить, и после этого дрался как бешеный. Я при работе над книгой тоже пользуюсь подобным методом. Если мне не удается сосредоточиться, я представляю себе, как сдаю сырую работу, и другие люди находят в ней серьезные ошибки. Это замечательно помогает мне проснуться. Ключевой момент такой методики – не дать воображению взять над вами верх и зажить собственной жизнью. Вам нужно разбудить мозг и придать ему достаточную мотивацию. Но совершенно не нужно, чтобы придуманный страх мучил вас и увеличивал аллостатическую нагрузку.